А так камень был целостным, даже голова была только слегка обозначена. Митька обошел каменного истукана со всех сторон и поразился. Он не мог бы точно сказать, что перед ним женское лицо и грудь. Но это были именно женское лицо и бабья грудь. И все это словно проступало под взглядом из самого камня. И Митька еще раз поразился той непонятной силе, что таилась и жила в каменной глыбе, лишь отдаленно напоминавшей человеческую фигуру. «Ну вот здесь и заночую», — внезапно решил он, и еще раз теперь с высоты кургана оглядел переменившуюся к вечеру степь. Теперь уже не было видно трав, легкая сизая мгла легла на степь, и кое-где в ложбинках начинали густеть и копиться туманы. Солнце село, закат не спеша слабел, теряя огненные первоначальные цвета, и стаяли постепенно и растворились в тишине небо, бившее из-за горизонта широким бледно-золотистым веером последние лучи. И Митька почувствовал, что именно с этой минуты он остался наедине с таинственной силой степи. Это была не мысль, а именно чувство, которое Митька не мог объяснить и потому рассердился. Каменная баба без глаза и близко глядела на него со своей высоты. Темное звездное небо бездонно обтекало ее. У Митьки от этой бесконечности и бездонности закружилась голова. «Ты, старая ведьма, всякое такое брось», — заявил он каменной бабе довольно решительно. «Сама как знаешь, а мне пора перехватить, да на боковую». Сказал и тотчас ощутил, что этого не следовало говорить, потому что кругом было полнейшее безлюдье, и человеческий голос прозвучал убого и дико, оскорбительно широкому дыханию степи. Митька прямо усмехнулся, деловито выбрал место, сел рядом с каменной бабой, распаковал свою поклажу и, увидев привычные домашние вещи, повеселел. Анюта положила ему даже жестяную кружку и, кроме двух бутылок самогонки, сунула трофейную алюминиевую помятую флягу с квасом. Митька выложил на траву полдесятка вареных яиц, сало, хлеб, с хрустом разрезал большим карманным ножом луковицу и, приготовившись к пиршеству, еще раз огляделся и прислушался. Все живое, кроме кузнечиков, успокоилось. Те тоже слышались все реже. Митька на ощупь налил в кружку самогонки, в предвкушении давно ожидаемого удовольствия помедлил, затем одним махом выплеснул в горло и, хватая ртом воздух, долго ничего не мог вымолвить. Анюта постаралась на совесть. Торопливо облупив яйцо, Митька густо посолил его и ошалело сунул в рот, чувствуя, как по всему телу разливается молодой, бодрящий огонь. В должную меру потрудившись над хлебом, салом и луком, Митька выпил еще, закусил пирогом с солеными грибами и мелко рубленными яйцами, и, похваливая Анюту, чего, спрашивается дурак, ерепенился, почаще бы ей такие мысли приходили, растянулся в траве навзничь и с мягко туманящейся головой стал следить за звездами, жмурясь, когда какая-нибудь из них начинала колоть ему прямо в глаза голубовато-холодным острым лучом. «Вот ведь чудеса на свете», — думал он, — «приятная размягченность. Говорят, до тех звезд ни в какие сроки не доберешься. А как же такое понять? Для чего же тогда они есть? такие недоступные чудеса? И потом, для чего все на белом свете? Бабы, мужики, зачем он сам?